Очень одаренная девушка. Она намного талантливее вас и намного искреннее. Ей это не нужно разрушать, чтобы созидать. Но с вами она в тени. Ей не раскрыться до конца, пока вы живы. А потом в один прекрасный день вы попадетесь. До сих пор только я одна угадала правду. Но достаточно прочесть повнимательнее вашу биографию, чтобы сопоставить факты. Я солгала вам, Алекс. Меня интересует не писатель, нет, серийный убийца. Я хотела вновь создать вам условия, реактивировать вас, чтобы подтвердить или опровергнуть мои догадки. Ледяная волна захлестывает мне грудь. Я стискиваю рукой плечо, чтобы унять боль. Матильда, таблетки в моем пиджаке, на стуле в прихожей. Нет, я защищаю Нат и дарю ей великолепный сюжет. Вы станете книгой ее жизни. Я сгибаюсь пополам от боли, сползаю на ковер. Вы всегда убивали тех, кто становился вам поперек дороги. Начиная с вашего деда, который не позволял читать его мемуары, пока был жив, и кончая вашей женой, грозившей подать на вас в суд, если вы изобразите ее в книге. Ну и по мелочи, высмеивавшего вас критика и академика, который повел кампанию против вас. Матильда, мой пиджак. После нашей встречи, после моих слов о вашей матери, я была уверена, что вы решите ее умертвить. Из Монпелье я помчалась в Глицинии, чтобы забрать таблетки из тумбочки. Полагала, что это вас остановит. Моя вина. О подушке я не подумала. Но я тут ни при чем, она сама. Самоубийство? Не найдя своих таблеток, своего права достойно умереть, когда сама сочтет нужным, она задушила себя подушкой? Это возможно, но читатель не поверит. Нет, я позабочусь о том, чтобы Надежда вывела в книге убийцу матери. Каким замечательным персонажем вы будете. Матильда, не делайте этого. Таблетки скорее. Мы с ней будем жить долго и счастливо. Клянусь вам, что она никогда вас не забудет. Я пытаюсь встать, падаю, судорожно хватаюсь за сердце. Что ж, я вас покидаю. У меня через 2 часа самолет. В Севеннах чудесно в это время года. Конечно же, никакой отравы в торте не было. Вы сами все сделали за меня. Но когда Нат найдет вас вот так, перед именинными свечами, это будет самым лучшим, как вы выражаетесь, толчком. Началом ее романа. Не правда ли? Я услышал, как хлопнула дверь. И умер, успев подумать, что это отличное начало. Притяжение. Новелла. Она вошла в кабинет и встретила взгляды 3 смотревших на нее женщин. Первая выходила из Красного океана, справа от бензоколонки, увязшей в песке. Вторая была распята на циферблате и показывала 9:15:30. Третья женщина была следователем. Она положила телефонную трубку и рассматривала вошедшую. Равак Шарлотту. Дата рождения — 17 сентября 1982 года. Место рождения — Бобиньи, 93. Не замужем. Курточка-косуха, черные кружева, готический имидж. На учете в полиции не стоит. Глаза посетительницы бегали вправо-влево, сравнивая лица на 2 картинах, стоявших на полу у стены, по обе стороны от следователя. «Добрый день, мадемуазель Ровак. Спасибо, что пришли». «Чего там, ладно?» «Как обращаться-то, мадам следователь или мадам следовательница?» «Просто мадам достаточно. Садитесь, пожалуйста. Думаю, лучше сказать вам сразу, что я не верю ни в запредельное, ни в духов, ни в Бога, ни в черта». «А, ну ладно, тогда пока». Шарли встала, чтобы уйти. «Но полиция и жандармерия иногда обращаются к вам, и...» Многоточие остановила Шарли. Она развернулась на потертом паркете и устремила на собеседницу, вызывающий пристальный взгляд.